дворец, к которому двигалась кроме нас изрядная вереница других флайеров, куда более роскошных, чем рабочая лошадка министерства, только подтверждает подозрения, а не развеивает их. А когда мы высадились, наконец у входа местный фейс-контроль имел наглость нас задерживать. Я уж молчу о том, что здесь санэпидрежим не соблюдаю далеко не я один. «Ваше имя, сэр?» «Аджантис Кинслеер. Иль Гиллернхорн, УБР», — бросил Кин, недовольно глядя на охранника. «Мы тут в рамках следственных мероприятий, а не в гости приехали, поэтому не трудитесь сверять списки». «Если вас нет в списках, сэр, то я не могу вас пропустить», — вежливо, но тупо отвечает охранник. «Еще раз повторяю, мы из УБР и ведем расследование. У нас несколько вопросов к госпоже Зарине, которая может обладать нужными нам сведениями. И мы зададим эти вопросы в любом случае, по-плохому или по-хорошему. Вы уверены, что если госпожу Зарину вызовут в министерство повесткой из-за вашего упрямства, она будет довольна?» Охранник задумался, и даже издалека было видно, как шевелятся в его голове шестеренки неудобных мыслей. «Кроме того, этот вот тип Артенаре», — сказал один из застрявших позади нас важных гостей. Я даже оборачиваюсь на него, и он мне кивнул, мол, «знаю, знаю, не ценю, но знаю». Я роюсь в памяти, но не могу однозначно сопоставить его с каким-то именем или событием. Просто кто-то случайный. «Артенаре», — повторил охранник, — и его коллега, толкнув его в бок, что-то ему начал нашептывать. Видимо, о своем нежелании сталкиваться с гневом Зарины или моей чокнутой семейки. «Мы сейчас уточним у госпожи Зарины». «Пожалуйста, побыстрее, вы же всех задерживаете», — попросили сзади. «Господа, может, мы пока будем пропускать других гостей?» — достаточно вежливо сказал второй охранник. Но Кин только отрицательно покачал головой, складывая руки на груди. «Нет, пусть очередь вас мотивирует быстрее решить наш вопрос». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Я на всякий случай приподнимаю кинетический щит, предоставленный третьей рукой, и попутно обмениваюсь с донором короткими мыслеобразами. Очень важные люди позади нас начали возмущаться практически сразу, и это в самом деле, наверное, ускорило решение проблемы. Видимо, госпоже Зарине прекрасно был слышен в комме недовольный гул голосов, и это решило проблему в нашу пользу. Нас пропустили, только вот бродить свободно не позволили. Впрочем, может, это и к лучшему. В местных арт-инсталляциях и пестрых людях вполне можно было заблудиться. Зато, надо отдать должное Кину, он как раз тут выглядит в своей среде. Его живописный сегодняшний пиджак самовыражения с фактурой переливающейся змеиной кожи смотрится здесь на редкость органично, не то что в министерстве. И это только подчеркивает тот факт, что если вы не вписываетесь в среду, то, может быть, это не с вами что-то не так, а со средой. Впрочем, на нас все равно оглядываются с повышенным любопытством. Кто-то, вероятно, знает нас в лица, а кто-то, может, просто заинтересован моей персоной на инвалидном кресле. Очень избаловано современное общество развитием медицины. Визуально определяемый часов сейчас так же редок, как во все времена, когда нас было принято добивать или прятать. Поэтому мы зачастую снова воспринимаемся как нечто малоприличное, только по другим причинам. Наш нерадушный проводник оставил нас в некомфортно просматриваемой со всех сторон беседке, велев ожидать, когда у госпожи Зарины будет время, и торопливо удалился. Кин облокотился на перила, глядя в украшенный фонарями вечерний сумрак и прислушиваясь к долетающим до нас звукам шумной вечеринки. «Даже выпить не предложат ищейкам на тяжкой службе», — деланно посетовал он. «Ищейкам на тяжкой службе и не положено». «Твоя правда. К Как считаешь, если мы прямо сейчас пойдем и устроим микрорейд на предмет наркоты, скольких непоследних граждан удастся взять за задницу? Нискольких, все отмажутся. Но наркота там точно есть, чую, никакого электронного носа не надо. Есть, соглашаюсь я. Время проходит, человеческая природа остается прежней. Такие вечеринки для важных людей с сотнями тысяч на алкоголь и прочие развлечения, чтобы завязать связи, упрочить контакты, есть и будут. Говоря о важных людях, твой братец может быть тут? Нет, Мэйли тут нет. Не приглашают? Как тебе сказать? Приглашают, конечно, но знают, что он не придет. Артенара решают свои вопросы иначе, и это к ним ходят, а не они куда-то. Будь это какое-то целевое мероприятие, а не просто вечеринка, то Мэйли мог бы и явиться. Но у нас не принято публичных развлечений ради развлечений. То есть твой визит вообще могут засчитать в плюс? Нет, Кин, наш с тобой визит всегда и всем в минус, смеюсь я. Потому что всегда связан с неприятными событиями, и осадочек остается. Как думаешь, это вон там Зарина? Я не вижу, но будем надеяться, что она, потому что пора бы уже. Драматическая пауза выдержана, отвлечься от всего, что угодно за это время можно, а злить нас долгим ожиданием без закусок не стоило бы. «Закуски!» — фыркнул Кин. «Ты только из-за стола!» — это рефлекс. «Пришел на мероприятие, жуй закуски». «Господа, неужели вам не предложили выпить?» Хорошо поставленным голосом спросила искомая Зарина, появляясь на пороге беседки. Она старше, чем я предполагал, без изучения документов, и кажется мне смутно знакомой. Не так, словно я ее лично знал, но вполне так, словно я видел ее в сводках или в новостях. Я глубоко разочарована своим персоналом. Сейчас все организуем. «Спасибо, но не беспокойтесь», — вежливо сказал Кин. «Мы на службе, нам не стоит расслабляться». «Но когда еще в моем доме будут такие редкие гости? Знаменитый глава УБР и не менее знаменитый герой Альянса. Я не знаю, в каком преступлении я оказалась замешана, чтобы вызвать такой интерес, но я даже рада, что это случилось». Кин сморщил нос в оттенке недовольства, но не высказался на этот счет. «Увы, мы в самом деле не гости, а, скажем, визитеры. У нас есть вопросы относительно вашего сотрудничества с Браном». «Бран?» — нахмурила красиво нарисованные брови она. «Она вся красиво нарисована, искусственно до предела. И я, кажется, вспоминаю, она актриса или певица, что-то такое. Вот зря мы с Кином всю дорогу соревновались в изобретении случайных смертей для Грона, вместо того, чтобы дать мне почитать про нашу допрашиваемую. Занятие, конечно, вышло увлекательное, но практически бесполезное, кроме того факта, что Кина почти не тошнило, настолько он увлекся придумыванием казней. У нас исключительно деловые отношения с Браном. Он душка, но мы не ведем каких-то противозаконных дел. На чем он попался?» «Он нарисовал для вас репродукцию». «Да, но совершенно законно. Только на те картины, на которые уже вышел срок действия защиты авторских прав, и все работы были в свободном доступе, которые он копировал для меня. И все мои платежи ему были в целом легальны. У него же нет счетов, поэтому все делалось через драгоценные металлы. Я не уверен, что он платил налоги, но это же не моя проблема, верно?» У нас даже был с ним договор, как с нерезидентом без идентификатора. «Чудесно, что был договор», — покивал Кин, не проявляя к этому ровным счетом никакого интереса. «Меня интересует несколько другой аспект. Кому и когда вы с момента знакомства с Браном передавали его контакты как художника? Меня интересует конкретно момент, связанный с вечерней паникой. У вас же есть такая картина?» «Да, Бран делал ее для меня достаточно давно. Я еще выступала в театре Антеи, значит, около 20 лет назад. Разве у таких вещей нет срока давности? А что тогда случилось? Я уверена, что все было юридически чисто». «Я тоже уверен, ваши дела в этом отношении в полном порядке. вежливо отозвался Кин. «Мы хотели бы узнать, кто именно заинтересовался тогда работой Брана настолько, чтобы запросить его контакты». «Господа», — Зарина перевела взгляд с одного на другого из нас и обратно с оттенком недоумения. «Это было 20 лет назад. Я совершенно не помню такие вещи. Конечно, наверняка кто-то интересовался». «Я не чувствую никакой фальши. Она в самом деле не может отделить нужные воспоминания, и в целом, учитывая ее возраст и прошедшее время, в этом нет ничего сверхъестественного. Так-то даже я в своем далеко не изрядном возрасте очень плохо помню, что там было 20 лет назад. Допустим, мне было около 20, я учился в универе, играл в группе Сожени, лоботрясничал, ну, что там еще. Я даже не вспомню, с кем я в это время встречался». «С другой стороны, важных, интересных и ярких людей помнят все и всегда. Значит ли отсутствие воспоминаний о нем у госпожи Зарины, что он был не ярким, не важным и неинтересным для нее?» Кин вопросительно на меня посмотрел, и я, вздохнув, спрашиваю. «Госпожа Зарина, позволите ли вы провести выборочное сканирование ваших старых воспоминаний? Может быть, нужная нам информация всплывет при воздействии?» Она одарила меня таким взглядом, словно я сделал ей непристойное предложение, на которое она, впрочем, согласна. «Молодой человек, я надеюсь, вы приличный и куда не надо заглядывать не будете». «Что вы, госпожа Зарина, как можно?» — отвечаю я. «Только куда надо». «Почему-то мне кажется, что наши мнения насчет того, что надо и что не надо, не очень совпадают». Посетовала она и протянула мне руку. «Вы же 4.0, молодой человек, если я правильно помню новости. Давненько никто не вспоминал, какого я там уровня официально». Я киваю и беру ее руку в свою, проваливаясь в прохладный омут усиленного ментального контакта. «И я тут не один». Неотсоединяемая третья рука проступает все отчетливей, так что я почти чувствую физическое присутствие и равнодушно насмешливое, вопреки распространенному мнению, я не слишком заинтересован в грязных тайнах посторонних людей. Как будто бы я заинтересован. Мы двигаемся по памяти Зарины поверхностно, но успеваем понять все то, что пропустили из биографий. Она в самом деле актриса, в прошлом театральная, в менее прошлом сериальная, и именно на сериалах сделавшая себе имя и деньги. У нее была череда ничего не значащих мужей, ничего не значащих событий. И Бран. И ее смутные, полуоформленные надежды на взаимность, всегда остающиеся за гранью их взаимодействий. Следы в картинах, переплаты. Искреннее восхищение издалека. Он достаточно импозантен для таких дам, как она. Оцениваем он, мы. Почему нет? Она трепала про него абсолютно всем. 20 лет назад все это было пиком эмоций, ярким впечатлением, яркой влюбленностью, и она говорила и говорила о своем художнике в любой момент, не переставая. Конечно, она не помнит, кому именно могла дать его контакты. И никакой спутанности нет, никаких зацепок, никаких провалов. Все ровное и совершенно неподозрительное, просто обычное старение и угасание старых картинок. В целом ничего, что меня, нас, интересовало бы. Присутствие истаивает, когда я выпускаю ладонь Зарины, но я продолжаю чувствовать третью руку частью своей системы, и мельком даже успеваю порадоваться, что поговорил с отцом. Сейчас это тревожит куда меньше, чем могло бы. «Благодарим вас за помощь, госпожа Зарина», — говорю я. «Ничего не нашли, так ведь?» «Ничего, что могло бы нам помочь, нет». Она немного осуждающе на меня посмотрела, но Кин ее отвлек. «Если вам что-то, кто-то напомнит, пожалуйста, сообщите нам». «Нам важно знать, кто мог интересоваться Браном в тот период». «Но что случилось? Неужели он в беде?» «У него небольшая беда. Мы задержали его за подделку произведений искусства и вандализм», — пояснил шеф, видимо, в порыве великодушия. Но тот человек, который, собственно, заказал ему эту последнюю работу, потенциально весьма опасен. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И может причинить вред Брану? Не в министерстве, это точно. А что у него на уме и что он может сделать в случае, если поймет, что Бран может дать против него показания, мы не знаем. «Я поняла вас», — сдержанно ответила Зарина, и я прямо-таки чую, как в воздухе повеяло крысиным духом. «Сожалею, что не смогла помочь вам больше, господа. Могут ли какие-либо мои показания улучшить ситуацию для Брана?» «Если вы сможете вспомнить, кому давали его контакты, мы будем вам весьма благодарны. И Бран, думаю, тоже». «Я поняла вас», — снова сказала она, оглядывая нас. «Если это все, я прошу меня извинить. Мне нужно обдумать все это». «Спасибо за содействие». Кин кивнул мне, и мы двинулись на выход. Впрочем, судя по всему, что нас не стали так пристально провожать обратно, наш статус в этой части мира несколько подрос, хотя бы до обычных гостей от наглых незваных вторженцев. «Что думаешь?» «Ожидаемо. Я бы, наверное, тоже не вспомнил, кому какие контакты давал спустя столько времени. Удивительно, что сам Бран такое помнит. Но для него это было скорее знаковое в какой-то мере событие. Херня какая-то». Кин закурил на ходу, оставляя за собой шлейф дыма, как невоспитанный старорежимный паровоз. «Это уже не каша даже, а какой-то суп. И в этой булькающей жижке плавают отречения, художники, стареющие актрисули, шизеющие охранники, бунтующие монархисты, тупые в Рио, господин Ламберт и его вендетта с Ладом. Твой отец с непонятными происшествиями, рабособаки и прочая чухня. Ты забыл про служку в нашем кабинете?» «Не забыл, не стал вспоминать. Итак, суп очень мерзкий». «Я смотрю, ты совсем не любишь супы. И ты там еще плаваешь со своими умными замечаниями. Это такой вежливый посыл нафиг?» «В целом, да. Ты же собирался к этому Ларитайну?» «Собирался. Вот и езжай, я буду думать». «Подумай еще раз над тем, — говорю я, — что это в самом деле может быть один общий суп, а не куча мелочи, и мы просто не видим рецепт». «Да что там думать. Будем разбирать по ингредиентам и смотреть, что и когда добавили. К моему большому сожалению, даже если получится восстановить рецепт, повара по рецепту определить бывает трудно, разве что у него будет какой-то особый почерк». «Империя, — предполагаю я. Главная крысиная нора. Вот скажи мне, почему мы не создаем им столько проблем, сколько они нам? Мы очень добрые, гуманные или что?» «Скорее, недофинансированные», — пожал плечами Кин, докуривая перед флайером и явно не желая внутрь. «У нас есть разведка, но скорее именно разведка, чем полномасштабная диверсионная деятельность. А почему так, ты лучше у отца своего спроси. Может, тому есть вполне нормальное обоснование». «Я сомневаюсь, но не в том, что эти обоснования есть, а в том, что смогу добиться от отца более внятного ответа, чем весь остальной мир. Все-таки он на диво справедлив, в смысле ненавидит всех одинаково и выдает всем информацию одинакового уровня криптичности, вне зависимости от чинов, званий и степени родства». «Да что ты! Он мне про Кальбейна внятно ответить не смог. Я тру шрам, пытаясь проварить суп назад хотя бы в голове. Мне чудится и чудится за всем этим некий злобный мегаповар с мегаразумом. Но, может, я просто слишком устал или что-то такое? Последние дни выдались заполошными. Ситуация не улучшается необходимостью говорить с Ларитайном, потому что я не уверен, что он будет рад меня видеть. Он и не рад. Это ощущалось еще на фазе моего запроса по интеркому из холла дорогого жилого комплекса, где он имеет обыкновение процветать, и подчеркнулось дополнительно его снулым выражением лица, когда он открыл мне дверь квартиры. Степень угнетенности заметна даже с учетом натянутого им респиратора и я, стремясь достигнуть хоть какого-то общего базиса для начала, нацепляю свой тоже. «Геллернхорн», — кисло сказал он, пропуская меня внутрь. «Лоритайн». Приветствую его я, мельком проходясь мыслью мимо его тщательно выстроенных и явно подпитанных усилителями щитов. Не чета моим нынешним постоянным, конечно, но неплохо, неплохо для его 3Х. Насколько официален этот визит? Он в любом случае, боюсь, официален в некотором роде. Но меньше, чем могло бы быть. Как вы знаете, Кальбейн отстранен до конца проверок, инициированных Советом по этике. И у нас возникли, скажем, определенные мысли о том, что происходит. Эрендел по традиции не склонен к объяснениям, а других членов Совета мне спрашивать о чем-то таком совершенно не с руки. «Понимаю». По его голосу понятно, что лучше бы не понимал. «Но поймите и вы, я связан определенными этическими соображениями и ограничениями в раскрытии информации о деятельности Совета. И даже Эрендел, понимая важность этих аспектов, никогда не оказывает на меня прямого давления, хотя, несомненно, мог бы. Все-таки по традициям Альвы он остается моим сюзереном. Оставим Альве на Альве. С абсолютно фальшивым дружелюбием говорю я. Мы оба понимаем, что как бы далека ни была от нас прародина, и насколько бы мы оба не были жителями Альянса, полностью сбежать от традиций у нас не получится еще несколько поколений. И точно так же мы оба понимаем, что Эрендел, не оказывая прямое давление, вполне себе оказывает косвенное, просто потому что может. И от Лоритайна ожидается, если не прямая поддержка и трансляция его мнения, то красивый устойчивый нейтралитет в спорных вопросах. Исходя из этики Альянса, Лоритайн без сомнения имел право занимать любую позицию по Кальбейну. Но, исходя из того, как наш народ всегда строил свою жизнь и способы совместной защиты от враждебной среды, Альвары его последний выпад, конечно же, не поймут. Это помещает его между двух огней, и он не может не осознавать этого. Он и осознает. Несмотря на внешнюю сдержанность, по щитам пробегают тени и рябь, выдавая его состояние. Молод он еще с Эрендалом бодаться, в общем-то. Что же могло его заставить поступить именно так? «Лоритайн, я обращаюсь к вам не как сын сюзерена или что-то такое. Я обращаюсь к вам как гражданин Альянса к гражданину Альянса, просто пользуясь своим положением, чтобы задать вопрос напрямую. Мне важно понимать вашу позицию, потому что Кальбейн, как вам известно, мой непосредственный начальник». И я хочу понимать, если он в самом деле совершил что-то всерьез предосудительное. «Она не всерьез предосудительная. Вы спокойно закроете глаза?» С оттенком издевки уточнил мой собеседник и тут же смешался. «Простите». «Я пытаюсь сделать то, что правильно, а не прикрыть кого-то». С максимальной уверенностью в тоне голоса и видимой ментальной структуре говорю я. Это в значительной степени ложь, но с этим ничего нельзя поделать. Как сказал Кин, мы с ним люди Кальбейна, на самом деле. Поэтому не всерьез предосудительное, в самом деле будет заметено под ковер, но Лоритайну я этого подтверждать не собираюсь. «Я колебался», — сказал он после короткого молчания. «И принял решение в последний момент». Если в самом деле что-то есть темное, злонамеренное или просто недосмотр, это должно быть выявлено, потому что именно сейчас безопасность в приоритете. Безопасности не может быть слишком много. Разве не это всегда было негласным лозунгом Министерства безопасности? На самом деле может. Если, к примеру, постоянно защищать организм от любой бактерии, держать его в стерильности, то иммунный ответ не сформируется правильно. Человек, окруженный барьерами от опасной информации, токсичных людей и прочего, просто не подготовлен ко встрече с жизнью, где его ожидает все на свете, просто потому, что это жизнь, и всего предугадать нельзя. Кроме того, от полной информационной безопасности исчезает критическое мышление, и в итоге развитие останавливается, Потому что новые идеи обычно генерируются на границе нормальности, где-то в плавильном котле разнообразия. Кому, как не нам, через одного странненьким это знать? При всем уважении, такого лозунга нет и не было, насколько я знаю. Что склонило ваше мнение? Что-то конкретное? Какое-то событие, может, новые сведения? Ларитайн молчал достаточно долго для того, чтобы я понял, ему по каким-то причинам некомфортно отвечать. Однако что бесит? Из-за его самодисциплины я толком не могу понять ситуацию по внешним следам и признакам без взлома ментальных щитов. Какие обвинения изначально были предъявлены? Преступная небрежность, допустившая проникновение спящих агентов в неназванное число государственных органов, а также некачественное расследование похищения тела полковника Чена, что привело к распространению инфекции и гибели огромного числа телепатов. Но первое произошло, скажем, еще до того, как Колбейн занял кресло министра. То есть понятно, что за последствия отвечает в любом случае он, но повальные перепроверки всех закрытых дел прошлого никогда не производятся. Он пожал плечами, а я продолжаю. А второй пункт, скорее камень в мой и кино огород. И это мне тоже известно. И хотя в конечном счете за любые проблемы отвечает начальник, а не исполнители, я был склонен считать, что все было в рамках нормальности. Я читал отчет, видел материалы вашего расследования, и кроме пары мест, где прорыв был сделан, вероятно, больше на интуиции, все достаточно ровно. Я не считаю, что там были какие-то нарушения или подлоги. Вы, как следователи, отработали нормально, даже быстро, с учетом сложности ситуации. Более того, мне очевидно, что Министерство обороны блокировало некоторые ваши запросы, и вы могли бы справиться быстрее, если бы вам не препятствовали. Так что у меня были скорее вопросы к той стороне. Вот она, мощь бюрократии. Вовремя поданные письменные запросы и зафиксированные ответы творят чудеса. Но если все это не вызвало у вас подозрений, то что вызвало? Он снова замолчал, и в этом есть такая тяжесть, что до меня доходит. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ходит. Дело в Эренделе. Я не собираюсь сдавать вас, если у вас возникли подозрения в его адрес. Что означает «не сдам», если там ничего серьезного. Но на 100% и с разбегу «да», если проблема большая. Он посмотрел на меня и передал ментальный запрос, утверждение. Ментальное обещание в обмен на правду. «Позволь мне». Третья рука никогда не была так кстати. Он, мы, поворачивается к запросу и без сомнений дает, следуя моей подсказке, запрошенное обещание. Не раскрывать, не говорить, не проверять. Получив подтверждение, Ларитайн тут же заметно успокоился. «Дело в Эренделе». Есть определенная ирония в том, что мы, два Альвара из одного клана, разговариваем друг с другом не на собственном языке, но при этом нас все равно тревожит хвост условностей, доставшихся нам с генетикой. Мы называем друг друга по онимам, мы обмениваемся символическими телепатическими клятвами и говорим друг с другом как два удаленных члена одной семьи, формируя уровень доверия, которого не должно было бы быть. И что сделал мой прекрасный отец? Он не сделал. Он не носит маску. Ларитайн коснулся своего респиратора. Надевает под запись, надевает, когда его напрямую об этом просят, но не испытывает потребности защитить себя от этой болезни, в отличие от остальных телепатов. Однако же повезло, что я решил надеть респиратор ради спокойствия собеседника. Если я правильно понимаю, спящие квизары тоже подвержены этому вирусу. Осторожно говорю я. Возможно, те, кто предназначен в расход. Нет, я не дурак. Я знаю, что Эренделл — стопроцентный альвар. Он, в конце концов, не из репликатора, и его происхождение четко известно, в отличие от ситуации с вами и вашим братом, надо сказать. Я пропускаю эту шпильку мимо ушей, не до того. Но сейчас не существует ни вакцин, ни лекарства от того аспекта болезни, которое угрожает телепатам, а Эрендел ведет себя так, словно он бессмертен, или точно знает, что болезнь его не затронет. И это вызвало мои подозрения. А вам не кажется, что будь дело в чем-то, скажем, некондиционном, у Эрендела хватило бы ума не показывать всем, кому ни попадя, свой иммунитет? Или же он настолько самоуверен, что мнит себя полностью неуязвимым? И к болезни, и к подозрениям, — ответил Ларри Тайн, снова удерживая мой взгляд и мельком устанавливая короткий контакт, чтобы показать, что он в самом деле сказал всю правду, или то, что считает правдой. И кто же, по-вашему, мог снабдить Эрендела иммунитетом? Империя? Возможно, империя. Или созвездие, потому что их технологии нам недоступны и не изучены. То есть вы считаете, что Эрендел может играть в поддавки с теми или другими? Если хоть малейшая вероятность этого существует, это должно быть расследовано. И поэтому требуется всесторонняя проверка всего, что связано с этим вопросом. Всем известно, насколько плотно взаимодействуют Кальбейн и Эрендел практически на протяжении всей жизни. Поэтому отстранение Кальбейна и аудит его дел могут помочь найти следы, если они есть, которые приведут к другим, более серьезным проблемам. Так вот, отец был прав, получается. Системно или несистемно, но сколупнуть хотят его. Впрочем, он бывает прав в большинстве случаев, а меньшинство оставим на долю флуктуаций. То есть то, что он не носит респиратор, заставило вас усомниться в его лояльности? Именно. Притом, я же вижу, вы маску надели, и ваш брат всегда носит, когда это имеет значение. А Эрендел явно пренебрегает мерами защиты в те моменты, когда это буквально жизненная потребность. «Ни один телепат не защищен от этой заразы, кроме него? Почему? Чем он особенный?» «Это вопросы, на которые я хотел бы знать ответ». «А вы сами говорили с ним об этом?» Я задавал ему этот вопрос. И он рассмеялся и сказал, что у него высокий барьерный иммунитет. «Именно это и мы с Мэйли обычно отвечаем на такой вопрос». «Но при таком уровне угрозы, риски...» И со всем, что стоит на кону, разве кто-то стал бы полагаться на барьерный иммунитет? Это неразумно. И либо Эрендел сходит с ума, либо у него есть основания для уверенности. И эти основания он явно не готов озвучить совету по этике. Что и сказать. По всем пунктам он в самом деле прав. Во-первых, как я неоднократно говорил, у нас вся семья такая, с ожиданием последнего прости от своей кукушеньки. Во-вторых, основания для уверенности, конечно же, есть. В-третьих, отец, вероятно, никогда не расскажет о них совету. Но будет так приятно ему сообщить, что прокололся он на своих пустых понтах на фоне всеобщей истерии. Это, можно сказать, редкий коллекционный случай, когда его безупречность сел в лужу ничуть не хуже, чем мы, простые смертные. «А что скажете вы, Гиллернхорн? Вы в этой ситуации лицо, скажем, заинтересованное». «Я скажу, — медленно говорю я, — что вам, вероятно, неизвестна одна историческая деталь, которая всерьез меняет перспективу ситуации. Это не широко известные факты и не то, что Эрендел сам любит вспоминать или озвучивать, но это, как факт, было и продолжает оказывать влияние и сейчас». «О чем вы?» Эрендел в юности не был один-один. Рассказываю я таким тоном, словно всегда это знал, а не выяснил совершенно случайно пару месяцев назад. И приобрел этот статус в ходе столкновения с одним из хозяев. Ларри Тайн некоторое время молчит, и по лицу его едва заметно проходит тень мысли. «И другие свойства?» «И некоторые другие свойства, которые не афишируются широко, потому что могут вызвать нежелательные кривотолки. Это достаточно конфиденциальная информация». «Я понимаю». Мой собеседник пристально посмотрел на меня снова и потянулся ментально, запрашивая ответ. Третья рука поднимается сама собой, Словно понимая, что прямой ответ от меня заставит сомневаться в первоначально установленной идентичности. И он, мы подтверждаем снова. Вот как. Если бы я знал это раньше. К сожалению, это не та информация, которой можно свободно делиться. Серьезно отвечаю я. Вы представляете степень шума, который может подняться среди альваров, случись хоть кому-нибудь узнать, что Эрендел в какой-то мере несет в себе черты хозяев. Альянс в целом ничего не поймет, а народ Альве поймет, но совершенно не то, что стоило бы понять. Это в самом деле опасные знания, согласился Лоретайн. И я благодарен за то, что вы сочли меня достойным для того, чтобы разделить их со мной. По правде, я преувеличиваю. Ничего особенного не будет, случись этому всплыть. Влияние почившего хозяина ограничено частичной перестройкой и ассимиляцией ментальных структур. И, в общем-то, все. Любая проверка в этом направлении покажет, что по части ментальной составляющей он вполне нормальный альвар. В этом смысле. Насколько альвары вообще могут быть нормальными? И насколько представители моей семьи могут быть нормальными? Я благодарен вам за то, что вы сочли возможным поделиться со мной подозрениями. Киваю я ему. Надеюсь, вам стало спокойней. Получается, я зря голосовал за проверку. Он нахмурился, позволяя своим эмоциям просочиться на лицо. Сомневаюсь. Потому что ничего предосудительного там не найдут. Успокаиваю его я, надеясь, что так оно на самом деле и есть». В любом случае, вы, как и любой член Совета по этике, поступили так, как вам подсказывала совесть, поэтому ваше решение я ни в коем случае не подвергаю сомнениям. Но вы не уверены, что это принесет вред? И я не знаю на самом деле, что ему ответить.